На какой бекрень наклоняемся? Есть такая песенка про извозчика Ерёму. Стоял он на речке Фонтанке и грустил об оставленной в деревне невесте. А был он парень молодой, одетый по последней моде, в штанах сатюльевых, в рубашке розовой, и фуражка у него была на бекрень. А, кстати, на бекрень вместе или в два слова писать будем? А в наше время в одно слово пишется, а в словаре Дали обнаружить можно раздельное написание. На нем шапка бекренем или на бекрень. Крыша съехала на бекрень. Крыша съехала — это в каком же смысле? У Дали в прямом крыша покосилась, накренилась. Но в словаре Ожегова мы найдем выражение. У него мозги на бекрень. Так можно сказать о человеке неумном, со странностями, или о том, кто потерял способность соображать. Откуда же Даль взял глаголы «бекренить», «гнуть», «клонить», «нагибать» на бок, «бекрениться», «гнуться», «изгибаться», «бочениться»? Подбекрениться, подбочениться мог человек, набекрениться мог не только дом, но и судно. Лев Успенский, автор книги «Слово о словах, почему не иначе», полагает, что бекрень пришел к нам из языка моряков. По его мнению, бекрень, скорее всего, связан с голландским «бекренген» — морским термином, обозначающим «накренять на один борт», «кренговать», «наклонять суда для осмотра подводной части бортов». В словаре Фасмера дается та же этимология для слова «крен» — наклон в одну сторону, корабля и тому подобного. Правда, приводится и еще одна этимологическая версия. Возможно, русское «крен» связано и с французским «карен» — подводная часть корпуса корабля, но Фасмер в ней сомневается. И правильно. Все же морские термины к нам в основном из Голландии через посольство Петра I пришли. Не стоит упускать это из виду.